Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Мы снова встречаемся, и в рассказах мы с вами в 1815 году. Пленные вернулись на родину. Из снегов России, из подземелья Испании, из галер Англии. Это были отчаянные люди, ветераны 20 сражений. Они жаждали снова заняться любимым делом, и сердца их были полны ненависти и мести. В армии было немало солдат, носивших по 2 и по 3 шеврона, и каждый означал 5 лет службы. Дух их был неукротим. Полные ярости, беспощадные, слепо преданные делу, они боготворили императора, как мамилюки своего пророка, и готовы были самих себя поднять на штыки, если их кровь ему потребуется. Видели бы вы, как эти свирепые старики, ветераны, шли в бой с налитыми кровью лицами, со сверкающими глазами, с грозным ревом, и вам стало бы ясно, что никто перед ними не устоит. Так высоко поднялся боевой дух Франции в то время, что ему нигде не было равных. Но у этих англичан нет ни боевого духа, ни души, а только жестокая неподвижная туша, о которую мы напрасно бились. Вот как оно было, друзья мои. С одной стороны, поэзия, доблесть, самопожертвование — все, что есть прекрасного и героического, а с другой — туша. Наши надежды, идеалы, мечты — все разбилось об эту ужасную тушу старой Англии. Вы уже слышали о том, как император собрал свои войска, а потом мы с ним во главе 130 тысяч ветеранов стремительным маршем двинулись к северной границе и обрушились на пруссаков и англичан. 16 июня Ней завязал с англичанами сражение под Катр-Бра, а мы разбили пруссаков при Линьи. Не мне говорить, сколь много сделал я для этой победы, но хорошо известно, что гусары конфланского полка покрыли себя славой. Пруссаки дрались крепко, и 8000 их осталось лежать на поле боя. Император уже думал, что с ними покончено, и послал маршала Груши с войском в 32 тысячи человек преследовать их, чтобы они не помешали дальнейшим его планам. А сам с 80 тысячами войска повернул на этих проклятых англичан. «Нам было за многое с ними расквитаться надо. За Гинеи Пита, за корабли Портсмута, за вторжение Веллингтона, за вероломные победы Нельсона. И, наконец, день расплаты настал. У Веллингтона было 67 тысяч солдат, но мы знали, что среди них много голландцев и бельгийцев, которые не очень рвались в бой против нас. Хорошего войска у него не набралось бы и 50 тысяч». Очутившись перед лицом самого императора с 80 тысячами людей, этот англичанин оцепенел от страха и не мог ни сам сдвинуться с места, ни двинуть свои войска. Вы видели кролика под взглядом удава? Вот так застыли англичане на склоне у Ватерлоо. Накануне император, у которого под Линьи убили адъютанта, приказал перевести меня в штаб, и я передал своих гусар под начало майора Виктора. Не знаю, кто из нас был более огорчен, он или я, тем, что меня отозвали перед самым сражением, но приказ есть приказ, хорошему солдату остается только пожать плечами и повиноваться. Вместе с императором я проехал 18-го утром вдоль вражеских позиций. Он осматривал их в подзорную трубу и обдумывал план сокрушительного удара. Рядом с ним были Сульт, Ней, Фуа и другие, которые воевали с англичанами в Португалии и в Испании. «Будьте осторожны, Ваше Величество», — сказал Сульт. «Английская пехота — твердый орешек». «Вы считаете их хорошими солдатами, потому что они вас разбили», — сказал император. И мы, из тех, кто был помоложе, отвернулись, пряча улыбку. Но Ней и Фуа хранили суровую серьезность. Английские позиции, пестревшие красным и синим и усеянные батареями, в настороженном молчании лежали от нас на расстоянии ружейного выстрела. По другой сторону неглубокой долины наши люди, покончив с супом, готовились к бою. Незадолго перед тем прошел сильный дождь, но теперь выглянуло солнце и осветило французскую армию, превратив наши кавалерийские бригады в сверкающие реки стали. Его лучи блестели и переливались на бесчисленных штыках пехотинцев. При виде этой великолепной армии, ее красоты и величия, я не мог более сдерживаться, привстал на стременах, взмахнул кивером и крикнул: «Vive l'Empereur!» И этот клич оглушительным громом покатился из края в край наших позиций. Кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы своими фуражками, надев их на штыки. Англичане словно окаменели на склоне. Они знали, что их час пробил. Так оно и получилось бы, если бы в этот миг был отдан приказ, и вся армия двинута в наступление. Нам стоило только навалиться на них, и мы бы стерли их в порошок. Не говоря уже о мужестве, мы превосходили их численностью, были опытнее в ратных делах, и полководец наш был не ихнему чета. Но император хотел действовать по всем правилам. Он ждал, пока земля подсохнет, чтобы артиллерия могла маневрировать. Из-за этого мы потеряли 3 часа. И только в 11 увидели, как колонны Жерома Бонапарта двинулись с левого фланга и услышали пальбу, возвестившую начало сражения. Потеря этих 3 часов погубила нас. Войска с левого фланга наступали на крестьянский дом, где засели английские гвардейцы, и мы услышали 3 восхищенных возгласа, которые поневоле вырвались у защитников. Они все еще держались, а корпус Дерлона уже продвигался справа, чтобы занять еще часть английских позиций. Но тут наше внимание привлекло то, что происходило далеко от нас. Друзья, прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.